Глава 10. Бунт. Весна, 1583 год. Полуостров Ямал. Скорее, это была вовсе не хижина, а полуземлянка. Яма с натянутой на воткнутые в землю коряги и колья шкурой какого-то мохнатого зверя, скорее всего, тавлынга. Однако кто-то из казаков утверждал, что медведя. Место казалось странным. Закрытое со стороны лесной чащи, с протоки оно довольно хорошо просматривалось даже издали. Вот и казаки сразу заметили. «Заберем у них соль», — подняв руку, предупредил атаман. «Передайте Макееву, пусть проплывет дальше и зайдет со стороны леса. Мы же отсюда». Струги укрылись у берега, под густыми, клонящимися к самой воде ивами. Сквозь листву узкими, желтовато-зелеными полосками проникали лучи колдовского солнца, отчего напряженные лица приготовившихся к схватке воинов казались раскрашенными, словно у дикарей. Все ждали, и никто не спрашивал, что делать с людоедами? Это было ясно и так. В лесу за хижиной протяжно крикнула «Выпь!» Подавал условный сигнал Олисей Макеев. «Кричит господине!» — нетерпеливо обернулся Афоня. Иван усмехнулся, погладил свой знаменитый шрам. «Слышу! К бою! Весла на воду! Вперед!» Вылетев из зарослей, подобно бросившимся на добычу волкам, струги в три гребка миновали протоку, и выскочившие на берег казаки во главе со своим атаманом ворвались в стойбище кровожадных менквов. Несколько человек зашли через входное отверстие, остальные просто прорубили шкуру саблями, пустив во всегда темное жилище людоедов яркий солнечный свет. «Ну, сволочи!» — закусил губу Андрей Колосов. Огляделся и, озадаченно почесав затылок, опустил клинок. Полуземлянка оказалась пустой. Никого, ни единой души в ней не было, лишь валялись по всем углам какие-то старые кости да пыльные человеческие черепа. А сразу напротив входа стояли несколько обмазанных глиной корзин, почти доверху наполненных золою. «Интересно», — пересыпая в руках серый порошок, задумчиво промолвил Еремеев. «Зачем им зола? Поля-то ведь удобрять не надо, не сеют, не пашут. Охотой да разбоем живут». «Верно, они ей поклоняются, спаси Господи». Послушник Афоня нервно перекрестился и на всякий случай отошел от корзин к выходу. «А может, это и не зола вовсе?» Сунув сабельку в ножны, Андрей Каусов зачерпнул из ближайшей корзины горстью, понюхал, лизнул и неожиданно улыбнулся. «Солено? Да ведь это же соль, казачки!» «Точно, соль», — попробовав, подтвердил Афоня. «Три корзинки! Ну, атамане, теперь и живем! Хорошо, мимо они проплыли!» Распорядившись доставить соль на строк, Еремеев прихватил с собой нескольких парней, обошел вокруг стойбища, пошарил по всем кустам, однако не обнаружил ничего интересного, разве что встретился с десятком Макеева. «Как тут у вас?» «Ничего, атамане, пусто». «И у нас?» «Да, а соль-то мы нашли. Что-то людоеды ее с собой не забрали. Видать, бежали от кого-то в попыхах, просто не смогли забрать, бросили». «Так, атамане», — согласно кивнул Олисей. «Места тут смурные, есть от кого бегать. И в самом-то деле, почему да от кого убежали менквы, гадать не стали, просто прихватили с собой брошенную соль и поплыли дальше. Не стоило терять понапрасну время, тщательно прочесывая заросли. Макеев ведь смотрел, да и сам атаман. Ну да, может, какая-нибудь большеголовая сволочь и затаилась где-нибудь, зыркая сейчас глазенками злобными. Да и пес с ним, пущай зыркает. Не до того, некогда. Да и удачно ведь вышла соль-то, вот она, три корзины. Места вокруг тянулись худые. Заросли, жара, желтые болотные испарения, коричневая вода, но самое главное, меньше стало речек с протоками. Чередой потянулись мелкие, несвязанные между собой озерца. Струги приходилось перетаскивать, хоть и недалеко, шагов на сотню, а то и того меньше. Однако разгрузи, сними да вытащи пушки, струг вытяни из воды, все перетащи, загрузи обратно, чтоб почти сразу снова проделывать то же самое. «Да», — ворчал себе под нос Силантий Андреев, — «эдак мы до морковки на заговенье не доберемся. Да и тудыль идем-то». Молодой Андрей Каусов смеялся в ответ. «Туды, дядька Силантий, туды! Навстречу солнышку Волховскому! Куда тут еще идти-то?» Так и шли. Встреч желто-красному колдовскому солнцу. Тащили, перетаскивали струги, да так, что еще задолго до вечера уже и сил никаких не оставалось. Видя такое дело, Еремеев не стал неволить своих людей. Приказал подыскивать место для ночлега. «Ох, то дело!» — обрадованно переглянулись казаки. «Уже отдохнем нынче, ребята!» Еще разок все же пришлось перевалить небольшой волок. Больно уж местечко там приглянулось. Островок на небольшом, вытянутом в длину озерке, с чистой прозрачной водою, прохладный и вкусный, верно, на дне били ключи. Все же казаки выкупались, да и девы, конечно, только русские, другие-то воды боялись, страсть. Понравилось всем. «Вот это водичка!» — радостно дрожала от холода рыженькая Аврама. «Совсем как у нас в мае». «Иди ты в мае!» — смуглоликая Алена расхохоталась, выскочила из воды, с мокрыми распущенными волосами, нагая, оглянулась бесстыдно. «Что-то казачки за нами не подглядывают. Даже Афоньки и того не видать. Верно, и впрямь утомились». «Так и мы утомились», — улыбнулась Настя. «Разве не так, девы? Только вот окунулись в водичку прохладную, и вроде легче». Приспособив один из стругов, казачки прочесали озерцо сетью, наловили рыбы. Хитрых хариусов, юрких налимов, важных толстобоких лещей, карасей, форель серебристо-радужным брюхом, не говоря уж об окуньках да щуках. Этих-то вообще без меры. Живо разложили костры, затеяли ушицу. Налимью, хариусовую, форелевую. На углях запекли да развели водою мучицу для пресных вместо хлеба лепешек. Была еще мучица-то, оставалась, но тоже экономить уже приходилось. Не так, правда, как соль, но все-таки. А соли теперь вдруг оказалось много. Горьковатая, правда, но да ничего, хоть какая. Да и досталось, почитай, даром. А одаренному-то коню в зубы не смотрит. Вокруг рвались в синее небо высокие, пахнущие вкусной смолой сосны, меж которых во множестве высились огромные, в три сажени папоротники, перемежающиеся непроходимыми зарослями ольхи, вербы, ракиты. Уютно дымились костры, отражались в прозрачной воде, ставшей на якоре струги. Тут и там виднелись разбитые шатры, шалаши, навесы. И вот, казалось бы, устали все так, вымотались, что только объяви отдых, полегли бы, уснули. А нет, не тут-то было. Кто-то, конечно, и спал, подложив под голову руки. Большинство же, да почти все казаки, просто валялись в траве, подкидывали в огонь ветки, слушали разные байки, шутили, смеялись, дожидаясь поспевающие на кострах ушицы. А кое-кто парочками удалился в лес, туда, где не такая уж чаще. По бережку все пошли к соснам. Первыми кормщик Ольша, Огнев с Аврамкой своей удалились. Вот только что сидели у костра, ушицу помешивали, да глядь-поглядь, тишком-бочком и нету. За ними Олена исчезла, и Олесей Макеев от соседнего костра зачем-то в лес отошел. Немец Ганс Штраубе берет бархатный с петушиным пером натянул, подошел к костерку, где девы сидели, да со всей галантностью поклонился. «Не желаете ли, фройляйн Онисья, пройтись? Вечер-то какой чудесный, а?» И эти ушли. И даже остяк Маюни с Устиньей девой на мысу у дальнего струга сидели, разговаривали о чем-то своем. Почему бы и нет, коли свободное время выдалось? Увы, кореглазая красавица Настя так на атамана и не взглянула, а если и взглянула, то так, незаметно, искоса. Взяла ведро да пошла к озеру за водою. Иван, увидев такое дело, больше не думал. Вскочил да тоже к озеру. Нагнал девчонку у тростников. «Нам поговорить бы, а?» «О чем нам с тобой разговаривать?» Повернувшись, девушка ожгла взглядом. «О батюшке моем, что тебе так не понравился?» «И о батюшке поговорим, царствие ему небесное». Взяв Настю за руку, Иван заглянул ей в глаза. Карие, с золотистыми искорками. Но не сразу. «Спасибо и на том». Девчонка дернулась было, да Еремеев не отпускал. Держал крепко. «Пусти!» — взъерепенилась Настя. «Кому сказала?» «Сначала скажи, что не убежишь, выслушаешь». Атаман потрогал левой рукой шрам, взмолился. «Всего-то и прошу выслушать спокойно, а потом... потом что хочешь делай». «Ну?» «Баранки гну!» «Я ведь только хотел...» И такая тоска читалась в серых глазах атамана, такая глубоко затаенная боль, что красавица махнула рукою. «Ладно, говори, чего уж там. Только водицы дай зачерпну». Настя зашла в воду, босиком, в рубахе, до колен оборванной. Больно уж жарко, не до стыда. Да и привыкли уже все, не пялились. Ну, разве что послушник Афоня. Парень забавный, смешной. Пока девушка набирала ведро, Еремеев сунул руку за пазуху, и едва только возлюбленная его вышла на берег, пал перед ней на колени, протянув красивый, золотой, загадочным туманно-синим сапфиром перстень, добытый в кошлыке и раньше принадлежавший какому-нибудь богатому купцу или мурзе. — Вот, Настена, тебе. — Хм. Хитрая девушка сверкнула было глазами радостно, да тут же с собой справилась, глянула равнодушно. — Колечко. — Ага. «Не понравилось?» «Да нет, почему же? Понравилось?» Настя вдруг бросила на Ивана такой взгляд, что молодой человек обмер. Столько в этом взгляде было всего намешано. И недоверие, и интерес, и где-то затаенная радость, и, верно, что-то еще такое сладкое-сладкое, о чем Еремеев старался покуда не думать. Но не думать не мог. К подарку обычно слова прилагаются. Поставив ведро, девушка присела на плоский валун. «Так говори, не молчи». «Батюшка твой», — собравшись с духом, тихо промолвил Иван. «И вообще родители?» «Ох!» — Настена рассмеялась, но в блестящих ярко-карих глазах ее вновь вспыхнули недоверие и грусть. «Опять батюшка! Нового ничего не придумал!» «Нет», — уверенно возразил молодой человек. «Ты же обещала выслушать. Вот и слушай. Хочу тебя попросить, никому больше не рассказывай, что твой почтенный батюшка, царствие ему небесное, из посадских людей, тележник». «Ну ты... Я кому сказал? Слушай!» Атаман едва не сорвался на крик. «Ну да чего же эта девчонка упрямая, прямо как та рогатая ящерица размером с добрую избу? Слушай и пойми, почему я о семье твоей разговор завел. Ведь не просто так. Ты же у меня не дура». «Не дура», — опустив глаза, девушка покусала губы и тихо призналась. «Просто еще об этом не думала». «А ведь и вправду не думала. Особенно в последнее время. Как-то не до того и было. Работы, как и у всех, не в проворот. Вот только сейчас и подумала. Перстенек этот о семействе, сгинувшем расспросы, и эти слова «ты же у меня не дура», «ты у меня». Неужели? А почему бы и нет? Чем она хуже Авраамы? Да, но Кольша Огнев — простой кормщик, а Иван — атаман, знатного, из детей боярских рода. Родовитый человек, почти боярин. А она, Настя, кто? Обычная посадская девка, коим красная цена за пучок медной пула, да и то в базарный день. И раз атаман про семью, про батюшку покойного заговорил, неравнородственный брак получается, если болтать. Господи! Усевшись рядом с Настей, Еремеев перекрестился. «Вижу, поняла, наконец. Еще что-то говорить?» «Говорить», — любуясь подаренным перстеньком, тут же заявила девчонка. «Доброе слово, оно и кошке приятно». «Тогда скажу». Иван, заметно волнуясь, подвинулся к возлюбленной еще ближе и страстно, прикрыв глаза, прошептал. «Я люблю тебя, понимаешь? Давно люблю, еще с кошлыка. И хочу, чтобы ты стала моей женой, венчанной, законной супругой. Ты сирота, сватов заслать некому, потому сам лично твоей руки прошу. Да будем золотого идола, того уж недолго ждать, вернемся и сразу же свадьбу сыграем. Строгановой землицы пожалуют, да, может, и сам государь. И будешь ты, Настена, боярышней». Род Еремеевых измельчал давно, но все же боярский. И нынче поднимемся вместе с тобой. Высказавшись, атаман замолчал. Ничего не говорила и Настя. Так вот они и сидели, пока уже не начало темнеть. Иван не выдержал первым, спросил шепотом. «Ну, что скажешь, а?» «Скажу, что батюшка мой — непростой тележник», — тихо промолвила Настя. Не сам вазы делал, мастерские имел и людишек дворовых. Вот! — радостно засмеявшись, атаман обнял девчонку за плечи. Вот! Так-то иное дело совсем. Не тележник, а купец богатейший. Пусть и не боярин, да по нынешним временам захудалым боярам с купцами-то родниться не зазорно. Тем более батюшка-то твой в государевом дворе был. — Был, — охотно соврала дева. — А как же? Что, мы хуже других? — Но... — Настя вдруг поежилась. — Там ведь, верно, списки имеются. Где-нибудь на Москве. — На Москве, может, и имеются. Иван крепко прижал возлюбленную к себе. — А у нас? — Да ежели что, списки те и дописать можно. Да и государь наш Иван Васильевич не вечен. — Ой, Иване! — Настя зябко поежилась. — Я все же боюсь подлог-то. — Подлог! Еремеев развел руками, как будто бы разговор шел о какой-то совсем уж никому не нужной мелочи, решительно не влияющей ни на что. Но я ведь хочу, чтобы ты моею женой стала. А ты? Вместо ответа девушка повернула голову и крепко поцеловала Ивана в губы. Поцеловала с жаром, со страстью. Молодой человек даже почувствовал, как напряглась под тонкой рубашкой упругая девичья грудь. Напряглась, встрепенулась, наливаясь соком томления и неги. Упали на глаза густые ресницы. — Нет, — отпрянула Настя. — Я понимаю, у многих иные обычаи, а у нас вот такие. Потому до свадьбы ни-ни, понял? — Понял, — эхом отозвался Иван. — Тогда пойдем уже. — Постой. Девушка снова принялась целоваться. Никак не хотела отпускать суженого, хотя в глубине души и опасалась, что что-то пойдет не так. Гораздо дальше зайдет. Зашло бы. Ну-ну, хватит, хватит уже, господи. Настя вдруг прислушалась. Кто хоть там так орет-то? И в самом деле из-за сосняка от костров раздавались какие-то крики, звуки ударов, вопли и злобный какой-то сатанинский смех, словно в кабаке во время хорошей драки. — На! Получи, тварище! — Ты кого, тварище, обозвал, пес худой? — Я пес худой! Ах ты ж! — Ухо, гад, отпусти, ухо! Настена, привстав, приложила к уху ладонь. — Похоже, дерутся. — Да, — озабоченно кивнул атаман, — похоже, что так. Пойдем-ка. Хотя нет, иди-ка ты лучше к стругам. Девушка гордо повела плечом. — Нет, я с тобой. «Где ты, там и я буду». Остановившись, атаман взял девчонку за плечи. «Пойми, там, похоже, заварушка серьезная, а на стругах — порох, пушки, пищалицы. Вдруг да кто-нибудь доберется, палить начнет. Иди на струги, мой приказ передашь, к тому берегу поскорее отходите». «Хорошо». Настя соображала быстро и тут же перестала ерепениться. — Передам. А дозорный на стругах меня послушает? — Там Чугреев ныне за главного. Он к тебе добре. Да и слово тайное скажешь. Нынче Ревель и Нарва. Повтори. — Ревель и Нарва, — послушно повторила девчонка. — Что тут запоминать-то? — Ну... «С Богом тогда!» Чмокнув Настену в щеку, атаман поспешно побежал к лагерю. не видя, как с большой тревогой в карих глазах суженая осенила его крестным знаменем, попросив у Богородицы Девы помощи и защиты. Взять в жены худородную — это же надо! И это он, похоже, со всей серьезностью. Даже на подлог готов пойти, ради нее выходит. Настя счастливо улыбнулась, обходя водою густые заросли ив. Выходит так, если Ивану верить. А как же не верить-то, когда так хочется верить? Да и не должен бы он врать. Перстень вот подарил, как не так уж и давно, Огнев Кольша, кормщик, рыженькой Авраме. Аврама-то была счастлива, хвасталась подружкам, а те, многие, по ночам тихо плакали. Не сказать, что под зависти, просто хотелось, чтобы им тоже повезло. И вот Иван Насте. Ишь ты! Девушка все никак не могла поверить, то и дело трогая надетый на указательный палец перстень. Да, батюшка ее покойный, царствие ему небесное, имел таки мастерскую. Правда, одну, а не несколько. Но даже если и несколько, все равно ведь не в царский двор записан. Царский двор. Так лет 20 уже называли тех, кого когда-то кликали кромешниками или опричниками. Среди них разного люду хватало. Были и бояре, и дети боярские, и дворяне, и купцы. Взять хоть тех же Строгановых. Почему бы и батюшке Стефану не быть? Чем он хуже Строгановых? Тем, что богатство поменьше? «Эй, кто там шарится?» — строго окликнули со струга. «Отзывайся, не то сейчас пальну!» «Ревель!» — поспешно выкрикнула девчонка. «Ревель и Нарва!» «Влезай!» — склонившись со струга, Чугреев протянул руку. «Случилось что, коль с атамановым словом?» «Случилось!» — облизав вдруг пересохшие губы, со всей серьезностью кивнула посланница. «Якоря поднимайте, к тому берегу велено всем отходить спешно». «Ишь ты!» — не поверил было Кондрат. «Ревель и Нарва!» — в голосе Насти заиграли железные нотки. «А ну, исполнять! Живо!» «Да слушаюсь я, слушаюсь!» Чугреев повернулся, закричал в темноту. «Эй, робяты, делай, как я! С якорей снимайся!» Когда Иван подбежал к кострам, драка, а скорее массовое побоище, уже разрослась не на шутку. Насколько мог оценить выбежавшие из заросли атаман, дрались все и со всеми. Дрались остервенело, в охотку, а кое-где уже извинели сабельки. «На! На! На!» Какой-то лихой казак, усевшись на своего поверженного сотоварища, деловито лупил его окровавленным кулачищем по лицу. «Получай за все, вражина! За что меня катом хотела дать?» «А ты меня!» — хрипя, поверженный злобно плевался кровью и пытался укусить бывшего за кулаки. «Из-за тебя плетей отведал! Из-за тебя!» «Ах вы, корвищи! Вы так?» — это уже кричали девы, вцепившись друг дружке в волосы, визжа, легаясь. Вот худенькая, с конопушками Федора, зафыркав, словно разъяренная кошка, с неожиданной прытью набросилась на осанистую белокожую Владилену. Та отбивалась, тупо размахивая кулачищами, однако не тут-то было. Отброшенная ударами Федора вновь вскочила, кинулась, вцепилась руками в горло. Обе девушки упали в траву, оголяя тела, затрещали порванные рубахи. Кстати, девушки северного народа Нэнэй-Нэнэц уже давно сорвали с себя все одежки и со страшными криками дрались голыми, а некоторые и кидались камнями, выкрикивая какие-то свои ругательства и окаянную языческую божбу. Кто-то уже лежал бездыханным, кто-то вопя корчился в крови. «Господи! Да что же это такое делается-то?» Перекрестясь, Еремеев выхватил саблю. «А ну! Прекратить! Кому говорю? Хватит уже!» Голая красавица Аючей, зарычав, бросилась на него с дубиной, да шваркнула так, что атаман едва увернулся. Левая грудь девушки была расцарапана. На животе, чуть пониже пупка, фиолетился, наливаясь желтизною, огромный синяк. Ноги и руки покрывали кровавые ссадины, а широко распахнутые глаза сверкали каким-то невообразимым сумасшествием, серебристо-сиреневым сиянием, словно вечернее колдовское солнце. «Уйди, дева!» — выбив сабли палку, закричал атаман. А Ючей снова набросилась с голыми руками. Но не убивать же ее. А ведь лезла, и эти горящие сиреневым пламенем глаза. Кстати, у всех дерущихся казаков такие же. «Хык! Хык!» — крутил дубинище Михейка ослоп, отбивая сразу от десятка. Отбивался не зло, а по необходимости. Это было заметно. «Эй, атамане!» — заметив Еремеева, крикнул Бугай. «Я ведь их покалечу тако! С ума все сошли!» «Хорошо, хоть мы с тобою пока в себе!» Атаман отскочил в сторону, увернулся от разъяренной девы. «Да что же с ней делать-то? Не рубить же!» «Оп!» А Ючи вдруг остановилась, упала, схватившись за накинутый на шею аркан. «Маюни!» — Еремеев увидал выскочившего из кустов парня. «Ты-то хоть меня, понимаешь?» «Угу», — кивнув, остяк отцепил от пояса бубен. «Колдовство здесь, однако, да. Буду заговор класть. И это... Надо вашего шамана позвать. Вместе сильнее будет. Отца Амвросия? Позовем. А где он? У мыса крест с Афоней ставит. Ага. А побоище не прекращалось. Казаки и даже сошедшие с ума девы набрасывались друг на друга со стервенелостью и злобой зубастых драконов. Разве что еще не добивали павших, однако и до того, верно, было недалеко. «Ух, суки!» — размахивая саблею, блажил Силантий Андреев. «Вот я вас! Сейчас!» Он вдруг бросился на девушек, тех, что мутузили друг друга в траве, захохотал, замахнулся. «Я за святым отцом сбегаю, атамане!» — выскочила неизвестно откуда Устинья, сверкнула очами, обычными, синими, без всякого там сияния серебристого колдовского. «Я знаю, где он, мы видели!» «Беги, беги, дева!» «Хэк!» — двинул дубинище ослоп. Нападавшие на него казаки разлетелись, словно снопы в бою, но тут же поднялись с прежней остервенелостью, хотя тот уже не поднялся, стонал. «Да что же такое деется-то?» Иван едва успел остановить Силантия. иначе бы тот изрубил дерущихся дев капусту. Атамана Силантий не узнал, сверкнул злобно сиреневым взглядом, не говоря ни слова, склонил по бычьи голову и бросился, подняв клинок. Без особого труда, отразив натиск, Еремей все же попятился. С такой неистовой силой пер на него обезумевший десятник. Махал саблей словно молотильным цепом, но так неутомимо и быстро, что Ивану пришлось немало попотеть, прежде чем удалось выбить клинок из рук Андреева, убить которого, к слову, атаман давно уже мог, да вот не хотел. Рука на доброго казака не поднималась. Дев защитил, и ладно. «Да куда же вы лезете-то, господи?» Девушки-то, поднявшись из травы, бросились на него, окровавленные, растрепанные, нагие. Пришлось бежать, не убивать же. «Да уймитесь вы!» — бегая меж кострами, увещевал Иван. «Кому сказал, а?» Девы в ответ лишь рычали. Страшные голые фурии со сверкающими сиреневым блеском глазами дотянули к атаману растопыренные пальцы, словно драконы когти. И страшно, не по-людски выли. «У-у-у! Господи Иисусе Христе! И ныне и сущно, и во веки веков! Аминь! Аминь! Аминь!» На поляне вдруг появился отец Амвросий с крестом в руках и поспешавшим позади бледным, как снег, Афоний. «Господи, святый Боже, уймитеся! Заклинаю именем святым!» Остановившись меж горящими кострами, священник принялся громко читать молитвы, медленно, важно, нараспев. То же самое, стуча в дедовский бубен, делал сейчас и Маюни, только молитвы читал другие. «О, великий Нумторум, защити нас! А ты, мать сыра земля, Колташеква, и ты, злобный коварный куль, Отыр, заберите себе колдовскую силу, пусть она уйдет из всех этих людей, провалится в сырую землю и ниже, в обиталище твое, Колотыр. Пресвятая Дева Тихвинская, великий мир Суснехум, святые столпники, старик Филин, Юпыкуйка, повелитель леса, Господи Иисусе Христе, спаси, сохрани и помилуй. Мерно рокотал бубен, плыл над поляною, над догорающими кострами звучный голос священника. Сверкал в лучах заходящего солнышка животворящий святой крест. И что-то вдруг случилось. Первыми почему-то пришли в себя девы. Тряхнув головами, огляделись вокруг, на себя посмотрели. «Господи ты Боже, да что тут такое-то? И почему мы такие? Ой, девы, срам-то какой, срамище!» Завизжав, девушки побежали к озеру смывать кровь и грязь. А кто-то из подопечных аючей уже и не побежал, не поднялся. Так и некоторые казаки остались лежать в траве, устремив неподвижные очи в быстро темнеющее небо. А те, кто отошел от всего, те встали на колени и дружно молились. Голос священника звучал средь костров, сверкал золотом крест, рокотал бубен. «Господи Иисусе, великий Нумторум!» Успокоенные молитвами буяны дружно полегли спать. Засыпали везде, у костров, в траве, на пляже, возле вернувшихся к берегу стругов. «Спаси, Господи, не до пищали, не добрались, не до пушек», — крестился Афоня. «А то бы натворили дел, и так вона с полдюжины убитых». «Да», — Еремеев сдвинул брови и тяжко вздохнул. «Повеселились». «Что скажешь, отче?» «Подумать надо, отчего все», — спокойно отозвался отец Амвросий. «Язычник наш говорит — колдовство, чары. Язм грешные к тому же склоняюсь. Иначе что же, съели чего? Грибами ядовитыми, аль рыбой отравились?» «Так может быть», — подал голос Михей Кослоп. «Вот я во прошлое лето яблоками зелеными объелся, так...» Маюни, подойдя, слушал всех с интересом, но тут не выдержал, возразил. «Колдовство это, да, сиртя. Недаром их соглядатый на драконе летал рядом». «Да спокойно могли и отравиться чем-нибудь», — упрямо стоял на своем ослоп. «Места-то незнаемые. Рыбина какая в сеть попалась, вот и...» «Ага, ядовитый налим», — поддел Кольша Огнев, кормщик. Не поддавшиеся чарам девчонки Настя, рыженькая Авраама, Олена с Анисию, Устинья уселись у костерка рядом, но в разговор покуда не вмешивались, слушали, покуда сам атаман не спросил, обернувшись: «А вы-то что скажете, девы?» «Чародейство!» — тут же закивала Авраама, а вслед за ней и Устинья с Унисией. «Да нет», — возразила Олена. «Думаю, съели чего-нибудь». Лишь синеглазая, опозоренная Устинья ничью сторону не взяла, и, видно было, стеснялась говорить, но все же здравую мысль высказала. «Одно ведь другому не мешает. Наговоры да чары могли ведь на что угодно навести, хоть и на рыбу, на дичь». «Подумать надо, почему на нас ничего не подействовало», — волнуясь, воскликнул Михейка. «Потому что у костров не сидели, да ничего там не кушали. Я вот в роще дубину новую вырубал, не успел даже. Крик услыхал, прибежал, а тут такое. Ты, Кольша, где был?» «Да так», — кормщик замялся, — «с Авраамой девою гуляли». «А мы слова новые учили», — поспешно пояснила Устинья, — «с Маюни». «И мы гуляли», — переглянулся Макеев с Оленою. «Ганс Штрауба почесал нос. И мы». Скосив глаза на Настю, атаман подавил улыбку. «Мы тоже перекусить не успели, как и дозорные». «Да что же теперь делать-то?» — всплеснула руками смуглолицая красавица Олена. «Совсем, что ли, не есть?» «Что-то ведь можно есть», — атаман погладил пальцами шрам. «А что-то нельзя». «Точно. Наговор это был, колдовство злое, силы молитвы Христовой прекращенные». «Да-да-да», — охотно поддакнул священник, — «силою святого слова». «И бубна», — Остяк прошептал себе под нос, едва слышно, а уже громче высказался по поводу пищи. «Не могли они на рыбу заговор наслать? Мы ведь ее не только в озере этом ловили, но и по пути, да. На что-то такое, чего у нас раньше не было, а потом вдруг появилось», — тихо промолвила Настя и тут же сверкнула глазами. «Соль!» «Соль?» «А ведь правда и есть», — охнул отрок. «Как же я сразу-то не приметил! Корзины-то менквы делать не умеют, значит, не их корзины-то, да. да и вокруг хижины слишком уж чисто. Ни костей, ни того, что люди из себя выделяют. Жили бы там менквы, все вокруг загажено было бы, да. И череп, слишком уж он был поцарапанный, пыльный, а менквы мертвым головам поклоняются, берегут. Я тоже об этом подумал, почесав бороду, Олесей передернул плечом. Да как ты в голову не взял. Выслушав всех, Еремеев протянул руку к березовому туиску с серой крупной солью, той самой, что недавно взяли в становище людоедов. — Говорите, соль? — Соль, соль! — неожиданно выкрикнул Маюни. — Мы ведь все о ней говорили, думали, как раз тогда соглядатый на драконе летал. Силантий-десятник его видел. Тот колдун мысли наши и подслушал, да. А потом уж сертя подсунули соль, а мы взяли, да. И вот что вышло. Значит, соль. Испытаем на ком-нибудь? На мне испытайте. Без колебаний вскочила на ноги Устинья. Только свяжите сперва крепко-накрепко. Ослоп ухмыльнулся. — Не боись, девица, свяжем как надо. — Стойте, стойте! — поспешно замахал руками юный остяк. — Меня лучше берите. Я не такой сильный, как... Меня легче связать. — Да. — Вот. Подскочив к Михейке, отрок протянул руки. — Вяжи. — Нет, — неожиданно возразил отец Амвросий. Ты, парень, внук волхва и сам волхв. Вдруг да не подействует на тебя, или подействует, да не так. Рисковать не будем. Устинья, черь моя, ты хорошо подумала? Да, батюшка. Ну, подойди. Подойдя к священнику, девушка опустилась на колени и наклонила стриженную голову. Священник тихо благословил, прочел молитву. Михейка слоб взял веревку. «Нет!» — подскочил Маюни. «Я сам свяжу!» «О, великий Нум Торум! Не сильно туго, усне?» «Нет!» — девчонка неожиданно улыбнулась. «Не сильно!» «Ну?» — вновь потрогав шрам, Еремеев подхватил туес. «Вот те соль». «Да что голую соль-то есть?» — ахнул Михейка. «Дайте вон рыбину». «Не надо рыбы!» — тряхнула темной челкой Устинья. «И одной соли хватит. Маюни, давай-ка, положи на язык». Отрок живенько насыпал соль, чуть-чуть, щепотку. Девушка улыбнулась, проглотила, закрыла глаза. «Эй! Эй!» — осторожно потрогал ее за плечо отец Амвросий. «Ты, черь моя, просто так не сиди. Рассказывай, что да как. Голова не кружится ли? Да что тебе видится?» «Не, не кружится», — Устинья подняла веки. «Только пить хочется. Соли-то. Сейчас. Сейчас принесу водицы». Схватив пустой котелок, Маюни бросился к озеру. Священник ласково погладил девчонку по голове. «Так что ты видишь-то, черь?» «Вас всех вижу. Вижу, мальчишка к воде побежал». Синие глаза девушки вдруг заволоклись серебристо-сиреневой поволокою, словно в глубине их вспыхнуло вдруг неистовое колдовское пламя. «Вижу, вижу всех!» Устинья с неожиданной силой дернулась, облизала губы и зыркнула вдруг на священника с такой жуткой яростью, что тот попятился, забыв про молитву и крест. «А-а-а! Кат Строгановский, Анфимко! Ты зачем батюшку моего замучил, пес? Отвечай, живо!» Девушка истошно закричала, рванулась, глянув на атамана. «А, и ты здесь, Семен Никитич! На пленницу опозоренную пришел взглянуть. Мой полон твоих рук дело, твоих! Не пошли ты меня тогда на торг? Ишь ты, Евдокию Лачинову, деву боярскую в жены взял! Молодуху, старик! Знаю, меня хотел, да я... Да и род Лачиновых познатнее моего будет. Ах, Семен Аникеевич!» Устинья уже кричала так, что хотелось зажать уши. Уже ясно всем стало — соль, на ней, на соли людоедской заклятие. «Вижу, вижу толпу разъяренную, все люди посадские. Митька Амвросов, Щитник, Колька Сиверов из артельных людей, Соливары, Рыбники, все сюда, сюда, к хоромам твоим воровским, неправедным. Не спастись тебе, Семен Аникеевич! Беги, беги, старый дурень, а то поздно будет! Народец-то разъярен с кольями, с топорами, с ножами, а нече было выпендриваться. Вот те кареты твои, вот те хоромы! Ах, дурак, дурачинушка, ты что на крыльцо-то вышел? Кто тебе сказал, что посадские тебя уважают? Все знают, что вор. Какое же вору почтение? Разве только от тех, что прикормлен, от дворни? Ой, неверная у тебя дворня, Семен Аникеевич, и жена твоя, Евдокия, давно на молодого приказчика смотрит. На что ты ей, старый пес, нужен? «Давай, отче Амвросий!» — что есть мочи, — закричал Еремеев. «Твори молитву, твори, как бы худо с девой не вышло!» Священник поднял крест. «Силою слова Господня заклинаю тебя, черь!» Маюни схоронился невдалеке, за березками, чтоб не мешали. Вытащил бубен, ударил. «О, мир Суснехум! О, Калташеква, мать сыра земля! Ага, Семен Аникеевич, рвут тебя, ворюгу, рвут, палят хоромины! Огонь! Огонь! Кровь! Страшно!» Устинья вновь задергалась, извернулась, укусила Михейку за руку, хотела и священника цапнуть, да, наткнувшись взглядом на святой крест, вдруг замерла, головою поникла, заплакала. «Нет мне теперь жизни, нет! Боярская дочь, оболганная, опозоренная, и рода моего нет! Все Строгановы подлюки, отомщу, ух, отомщу! Силою животворящего сего креста спаси, Боже! Помоги мне, мисне, лесная дева, и ты, великий Нум-Торум, помоги! Рвите, парни, татя поганого Семенку, рвите весь рот их, кровь, кровь, огонь! Аминь, аминь, аминь, ум, ум, ум!» Рокотал бубен, сверкнул на закатном солнце крест. Устинья повалилась с ног, упала б, кабы не поддержали. Положили у костерка на кошму. «Уснула дева-то!» — благостно зажмурился отец Амвросий. «Помог животворящий крест!» «Пусть спит!» — Иван мотнул головой. «А мы поедим. Без соли. Всю соль надобно в озеро. Нет, лучше в землю зарыть». «Да...» — атаман с жалостью глянул на спящую девушку. «Посидите с ней кто-нибудь. Присмотрите». «Я посижу». Спрятав бубен, выскочил из-за берез юный остяк. «Не беспокойтесь, присмотрю, да». Казаки и девы, кого не настигло коварное колдовство сертя, уселись у костра, поели. Без всяких последствий. И без соли, разумеется. «Соль-то у нас и своя еще есть», — потрогал свой шрам Еремеев. «Немножко». Посидели все, посмотрели на спящих, да разделились. Кто-то сейчас отправился спать, а кто-то позже, под утро. Чтобы было кому присматривать, да дозорных сменить. Им ведь тоже покушать да отдохнуть надобно. «Ох, Устинья!» Проводив Олену до шатра, толстощекий десятник Олесей Макеев украдкой оглянулся на спящую деву. «Ой, не жалуешь ты строгановых, кормильцев наших, ой, не жалуешь. Семена Никеича, ишь, смертушки лютые возжелала. Боярская, говоришь, дочь? Ну-ну».